Итак, XVIII век. А как в нем вообще жилось? Судя по фильмам, неплохо. Интересно, романтично, увлекательно. Благородные герои в белоснежных манжетах и шитых золотых камзолах то несутся куда-то на лихих скакунах, то просаживают горы золота за карточными столами, то крутят романы с очаровательными дамами в пышных платьях с пикантными вырезами. Да, еще дерутся на дуэлях, опять-таки изящно и романтично. Никто не спорит, так действительно тогда жили. Кое-кто, точнее, процентов 10 населения, благородные дамы и господа, обладатели, если не титулов, то хотя бы дворянских грамот, дворяне, они в самом деле романтично скакали на красивых лошадях, звенели шпагами, крутили романы на маскарадах с фейерверками, непринужденно швыряли золото на карточные столы, словом, всячески наслаждались жизнью. А вот остальные процентов 90, простые горожане и крестьяне, вели вовсе не романтичную жизнь, которую скорее следует назвать борьбой за выживание. Горожане вкалывали ради хлеба насущного, на лошадках не носились, золото видели крайне редко, не говоря уж о том, чтобы пригоршнями его просаживать за карточными столами. Крестьянам приходилось и того хуже. Честно говоря, врагу своему не пожелаю быть крестьянином в Европе XVIII века. В России, как мы знаем хотя бы из школьного курса, крестьян продавали точно так же, как попугаев в клетках, борзых щенков и галантерейный товар. Живое имущество. Ну а как обстояло дело в те времена за пределами российских рубежей? Знаете ли, немногим лучше. В Польше, Речи Посполитой, панове шляхта точно так же могли распоряжаться своим одушевленным имуществом, то бишь холопами, как помещики в России, продавали, дарили, меняли на всякую дребедень. Этим, кстати, и объясняется та легкость, с которой три соседних государства – Россия, Австрия и Пруссия – в конце XVIII века делили Польшу, словно именинный торт резали, весело и непринужденно, с циничными ухмылками и хамскими прибауточками, не встречая особого сопротивления. Крепостным землепашцам смена главного хозяина представлялась какой-то абстракцией, лично их не затрагивающей вовсе. Вообще-то передовые умы Польши в конце концов начали робко заикаться, что крепостное право – пережиток средневековья, что не мешало бы и реформы провести. Но кончилось все пустой, вялотекущей говорильней в польском сейме, то бишь парламенте, аккурат в последние годы перед окончательным крахом польской государственности. И потому чуть позже, когда на отошедших к Австрии и Пруссии территориях благородные шляхтичи устроили священную войну за независимость, сотрясая воздух красивыми словесами, простой пахотный народ решил, что участвовать в очередной барской забаве ему как-то не с руки, а потому крестьяне мятежников ловили, вязали и предъявляли новому начальству, чтоб не баловали, отвлекая со своей освободительной борьбой от сенокоса и обмолота. В германских государствах крестьянин, в отличие от России и Польши, вещью уже не считался. Его нельзя было продать, по крайней мере, официально, а неофициально и в Германии бывало всякое, распрекрасным образом продавали втихомолку под предлогом отдачи в услужение. Однако крестьянин все же оставался прикрепленным к земле. Сбежишь с места постоянного жительства – розги в немалом количестве, а то и смертная казнь. Хочешь вступить в брак – иди за разрешением к своему помещику, а там уж как он решит. Хочешь отдать детей обучаться ремеслу, опять-таки изволь сначала получить бумажку от герра-помещика, на которого, кстати, приходилось работать несколько дней в неделю совершенно бесплатно. Ага, та самая барщина, которая от чего-то считается чисто российской деталью быта. В Германии барщина составляла где 2 дня в неделю, где 3, а где и все 6. Чтобы обрабатывать собственный клочок земли и ночь есть. И оброк германские крестьяне, кстати, платили точно так же, как российские, и натуральным продуктом, и деньгами. А неисправных плательщиков и вообще ослушников либо драли, как Сидорову козу, либо часов на несколько выставляли на позор, усаживая на деревянного осла посреди городской площади. Австрийская империя. В тех ее провинциях, что были населены немцами, жилось самую чуточку вольготнее. Там крестьяне были скорее арендаторами, платившими денежный оброк. Зато действовала масса сохранившихся со средневековья повинностей. Ну, например, всякий австрийский помещик имел право заявиться к любому крестьянину на своей земле и забрать сына в батраки на свои поля, а дочку в прислуги. И попробуй откажись. В провинциях, населенных чехами, жилось еще тяжелее. Тамошним крестьянам запрещалось без разрешения сеньора покидать поместье, вступать в брак, отдавать детей учиться ремеслу, носить и вообще иметь любое оружие, даже ловить рыбу и собирать хворост, поскольку все леса и рыбные ловли – собственность помещика. Молоть зерно следует исключительно на господской мельнице, печь хлеб не у себя дома, а в господской пекарне, пиво покупать только у барина. Ну и налоги, и барщина, и прочее сомнительное удовольствие. В Венгрии, пребывавшей тогда под властью Вены, все то же самое, только в 10 раз хуже. В Италии, где синее небо и апельсины, крестьянину опять-таки жилось, как на каторге. Земля в основном принадлежала дворянам, сдававшим ее в аренду. И в качестве платы тамошний сеньор, мужик, порой отдавал 3/4 урожая. Поборов масса. Хочешь держать кур и свиней – плати. Хочешь зарезать свою собственную корову – плати. Хочешь выбросить накопившийся мусор – плати. Берешь воду из реки – плати. Река не общая, а непременно дворянская. В общем, все то же самое. Землепашец, конечно, не вещь, продать его нельзя, и в картишке уже не продуешь, но этот свободный человек в феодальных повинностях по уши, как в болоте. А на Сицилии вдобавок уже в те времена действовала мафия. У каждого крупного землевладельца своя банда головорезов, и ежели свободный пахарь вздумает качать права, в общем, вспомните итальянские боевики, только автоматы замените на шпаги, отчего разница в принципе невелика. В Испании та же картина. Лично свободные крестьяне только в виде арендной платы за землю отдают половину урожая, а ведь есть еще масса других поборов. Во Франции господа вовсю забавляются охотой на все, что бегает и летает. Блестящие кавалькады тех самых кавалеров в кружевных манжетах и прекрасных дам в декольтированных платьях весело травят зайцев борзыми и охотятся на куропаток на крестьянских полях. Такая уж у них старинная привилегия еще со времен крестоносцев. Крестьянин, кроме того, не имеет права убивать зайцев и куропаток, которые пасутся на его полях, и не имеет права строить изгороди, мешать охоте. В некоторых местах запрещалось даже урожай убирать, пока куропачьи птенцы не окрепнут и не станут летать. Барская охота превыше всего. Ну и масса других повинностей и поборов. Так стоит ли удивляться, что на протяжении всего XVIII века Европу прямо-таки трясло от крестьянских восстаний? Размах был лишь самую малость поменьше пугачевского. Ах да, была еще Англия, островок свободы и заповедник вольности. В некоторых отношениях там и в самом деле жилось чуточку вольготнее. Существовал, например, закон «Хабиас корпус», по которому человека нельзя ни за что, ни про что держать в тюрьме. Уже максимум через сутки его непременно следует предъявить судье, чтобы тот рассмотрел, по какой такой причине мирного гражданина ввергли в узилище. Вот только на протяжении XVIII века этот закон официальным образом приостанавливался не менее 10 раз и всякий раз не менее чем на год, а то и подольше. Крепостного права не было, верно, и в самых кондовых феодальных повинностей тоже. Но большая часть крестьян была не собственниками, а опять-таки арендаторами, и в любой момент их могли буквально вытряхнуть под открытое небо. «Иди куда хочешь, с домочадцами и скарбом. Ты ж человек свободный, никто тебя удерживать не имеет права». Почитайте английских классиков, например, Томаса Гарди. Там подобные случаи наглядно описаны. Крепостничества, в общем, нет. Зато есть лендлорд, местный землевладелец-олигарх, который для всей округи царь и бог. Поскольку сплошь и рядом он еще не только местный помещик, но и местный судья, местный шериф, у которого в те времена прав было даже поболее, чем у американского шерифа, и местный священник, и местный депутат парламента. Попробуй, пободайся, ежели охота. И, между прочим, любой местный судья обладает широчайшими полномочиями. Предположим, в каком-нибудь провинциальном местечке собралась толпа местных жителей, легонько нарушающих общественный порядок. То ли крестьянское возмущение из-за налогов, то ли просто сэры перепили в базарный день и решили малость побуянить. Так вот, достаточно судье объявиться перед обывателями, протараторить скороговоркой несколько параграфов закона о мятеже, и местная полиция на законнейшем основании может палить в толпу из всех видов огнестрельного оружия, немало не озабочиваясь наличием там женщин и детей. И полицейским за это ничего не будет, хоть всех до единого перестреляй. Закон о мятеже прочитан, так что формальности соблюдены. А то, что в задних рядах очень может оказаться и не расслышали, что там судья бормочет, дело десятое. В том же 18 столетии при наличии отсутствия крепостного права шахтеры, случалось, работали в железных ошейниках. Не все, но случалось, о чем немало писали английские историки и писатели, отнюдь не левые. Если попадется роман под названием «Камероны», прочитайте, не пожалеете. Лишитесь кое-каких иллюзий касаемо старейшей в Европе демократии. Но самое скверное все же, что только имелось в XVIII веке, это сохранившаяся с феодальных времен неприглядная шутка под названием «сословные различия». Что это означало на практике? Да то, что существовала этакая пирамида, где на ступеньках один над другим стояли сословия, выше всех благородное дворянство, а ниже него все остальные. И люди исключительно в силу своего происхождения были обречены занимать отведенную им ступеньку. Хорошо, если она оказывалась верхней, а если нижней, тогда ничего хорошего. Как бы умен, благороден душой и какими бы талантами ни был одарен низший, он обречен был оставаться человеком второго сорта. В любой момент какая-нибудь тупая, надутая скотина, к счастью своему обремененная длинной родословной, могла процедить через губу «пшел, быдло!» И приходилось смирнехонько отступать, кланяясь, таково уж устройство жизни. Тогдашняя жизнь больше всего напоминала шахматную доску, где пешки предельно ограничены в передвижении и возможностях, в отличие от более благородных фигур. Если кому-то случится перечитывать мушкетерскую трилогию Дюма, советую обратить внимание, как благородные дворяне Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян относятся к тем из окружающих, кто благородным происхождением похвастаться не может. Арамис ударом кулака отбрасывает горожанина, имевшего неосторожность чуточку забрызгать его грязью. Д'Артаньян, верхом на лошади, мчавшийся куда-то по неотложным делам, сшиб горожанина и не подумал останавливаться ради такого пустяка. Между прочим, горожанин этот был не простой булочник или фонарщик, а член парижского парламента, в переводе на наши современные реалии, член Верховного суда Российской Федерации. Но какая разница? Главное, не дворянин. Самое грустное, что мушкетеры так поступают не специально, не по черствости души. Они просто-напросто на автомате делают то, что благородному господину положено. Жили они, правда, в 17 столетии, Но и в XVIII во Франции обстояло точно так же, а лондонская золотая молодежь калечила попавшихся на пути простолюдинов исключительно из спортивного интереса. В Пруссии, как уже говорилось, офицером мог стать только дворянин. Во Франции полки, если не считать пары-тройки особо привилегированных, находившихся на содержании казны, были частной собственностью своих полковников. Полковник на свои деньги кормил, одевал, содержал солдат. И всегда мог свой полк продать за приличную сумму, а располагающий этой суммой, при условии, что он был благородного происхождения, мог этот полк законным образом купить и в одночасье из простого графа стать графом таким-то, полковником, поскольку престижно. Военный опыт при этом абсолютно не требовался. В Англии патенты на офицерские чины совершенно официальным образом продавали вплоть до конца 19 столетия. Единственное условие, кроме, конечно, обладания соответствующей суммой, благородное происхождение. Отсутствие военного опыта опять-таки не имеет никакого значения. Ну и что, пожмет плечами какой-нибудь пацифист. Что в таком порядке вещей плохого? В армии можно не служить. А если вы, сударь мой, из простых, тогда вас все равно загребут вербовщики. Или просто-напросто мелкий германский князек, отчаянно нуждаясь в деньгах, велит мобилизовать тыщенку-другую подданных и продать их какой-нибудь великой державе. Именно так обстояло в свое время с уроженцами германского Гессена, которых тамошний владетель продал Англии, а та послала их в Америку воевать с восставшими колонистами. Между прочим, в некоторых итальянских государствах законнейшим образом существовали два вида судов. Один для дворян, не в пример более гуманный, другой для всех прочих. А там, где суд был один для всех, в законах черным по белому было написано, что судья обязан учитывать сословное происхождение обвиняемого. Благородных, как легко догадаться, особо не притеснять, а вот прочим отмеривать на всю катушку. Масса профессий, масса должностей и государственных постов была просто-напросто недоступна для тех, кто дворянскими грамотами не обладал. Редчайшие исключения лишь подчеркивали правила. А потому такой размах получило самозванство, то бишь самовольное присвоение дворянства. Сплошь и рядом те, кто без законных на то прав выдавал себя за дворян, поступали так не из-за каких-то шкурных или криминальных соображений, а попросту хотели считаться полноправными, полноценными людьми. К слову сказать, в XVIII столетии такое самозванство сплошь и рядом прокатывало. Главное было перебраться подальше от родных мест, чтобы не столкнуться с земляками. А еще лучше переехать в другую страну и уже там назваться дворянином, да не простым, а бароном или графом. Тот самый капитан королевских мушкетеров де Тревиль, которого Дюма вывел в «Трех мушкетерах», на самом деле вовсе не Тревиль, да и прав на дворянскую приставку «Д» не имел ни малейших. Поскольку до тех пор, как отправится в Париж искать удачу, звался Труавиль и был сыном простого торговца, почтенного человека, честного, уважаемого в родном городке, но к дворянству нисколько неприкосновенного. Из Гаскони, захолустная окраина французского королевства, тамошнего Урюпинска, уехал молодой человек Труавиль, а через пару-тройку недель в Париж прибыл тот же самый вьюнош, но звавшийся уже Шевалье де Тревиль, якобы потомок старинного рода, происходившего чуть ли не от крестоносцев. Что характерно, у него при себе был ворох подтверждавших это бумаг, достаточно ветхих на вид. И ничего, проехало. Когда де Тревиль сделал неплохую карьеру при дворе, никто уже не рвался вдумчиво исследовать его родословную, тем более что это грозило встречей в темном переулке с буйными подчиненными де Тревиля, которым проткнуть шпагой человека было все равно, что другому стакан вина выпить. Кстати, реальный Д'Артаньян, дворянин, хотя и настоящий, но не титулованный, однажды стал графом буквально в одночасье, не в результате королевской милости, а по собственному хотению. В одно прекрасное утро мило и непринужденно заявил, что он, знаете ли, граф, а потому и обращаться к нему нужно соответственно. Поскольку гасконец был в те времена в большой милости и у короля, и у всемогущего первого министра кардинала Мазарини, вслух протестовать против подобных геральдических сюрпризов ни у кого язык не повернулся. Покрутили головами, махнули рукой и, в конце концов, как-то свыклись. Одним графом меньше, одним больше, какая, в принципе, разница?